Указатель крена склонялся уже к 50 градусам крутизны. Я сам не мог в это поверить, хотя, как мне казалось, я уже все на свете повидал. «О, Господи!» — выдохнул африканец, когда мы глянули из иллюминатора прямо в бездонную пропасть неба, черного как смоль. Роллеры бешено завращались, потом вцепились во что-то, и мы перевалили через вершины на относительно ровную поверхность. «Опять-таки», — сказал я, переводя дух, — «есть и положительные стороны в воздухоплавании». «Еще одно замечание», — сказал Сукума Тейлор, продолжая разговор. «Совершенно очевидно было, что от трепа ему становилось лучше. Даже если принять, что при наличии высокоскоростных средств транспорта преодоление расстояния между точкой прибытия и следующим порталом — это вопрос только час или двух, по крайней мере на остальных планетах кроме этого. Возникает вопрос, почему не они поставили порталы въезда и выезда поближе друг к другу? Ведь можно же было поставить эти порталы на таком расстоянии, чтобы время и пространство из-за случайных накладок не завязывалось узлами. Ведь, как я понимаю, это и есть причина, по которой порталы должны отстоять друг от друга на какое-то расстояние. Если бы их поставили хоть чуть поближе, можно было бы скакать с планеты на планету без того, чтобы столько времени проводить за рулем. Только нужно было бы проезжать какое-то маленькое расстояние от портала до портала. «Да мне невозможно вам объяснить», — ответил я, — «почему нужны большие промежутки времени и пространства между точкой вхождения на планету и точкой исхода с нее, так же, как между порталами. Пусть даже точка у входа — это просто пустой участок дороги, на который вы материализуетесь. Но я могу сказать вам, что причина заключена в целой куче греческих букв и охапке цифр. Все это страшно теоретично. Держись!» Еще одна страшно крутая гора показалась в лобовом иллюминаторе. Мы снова стали карабкаться. Вдруг позади нас вспыхнули предупредительные сигналы и пропела сирена. Старая, очень старомодная автомобильная сирена клаксон. Я прижался к обочине, и маленький жучок-машинка прополз мимо нас с быстротой молнии, рванувшись вверх по склону. Это была очень странная машинешка, вполне под стать звуку своего клаксона. А клаксон наигрывал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А сама машинка, насколько я мог разглядеть в водянистой тьме, была американской моделью середины 20-го столетия, которая в свое время приводилась в движение мотором внутреннего сгорания, который питался топливом либо спиртовым, либо какой-то фракцией от перегонки нефти. Забыл, что именно там было. Цвет машинки был красный, отливал каким-то лаковым отблеском. «Привидение?» — сказал Сукума Тейлор. «Надеюсь, что эта штука остановилась в Максвиллвилле. Эти ее колеса очень похожи на пневматические шины. Это ведь не роллеры, но просто даже не верится, что это настоящие шины. И, так что вы говорили?» «А, да нет, ничего особенного, ничего». Мы молча ехали, терпеливо взбираясь на крутой холм. И он вдруг сказал: «Джейк Магроу», словно это было для него по меньшей мере открытием или прозрением. «Ну, я самый», — ответил я озабоченно и смущенно. «Мне это только что пришло в голову. Я же про вас слышал». «Ну да, я помню имя», — он улыбнулся. «Вы должны меня простить, старина. То, что я так это выпалил, но вы же должны знать, что на космостраде вы что-то вроде живой легенды». «Я? Легенда? Но ведь вы же Джейк Магру, правда же?» «Я единственный человек с таким именем, насколько мне известно». «Ну, разумеется, да, но встретиться с вами вот таким образом, Ну, понимаете, просто я что хочу сказать? Человек начинает сразу вспоминать про Одиссея, Язона, Энея, героических персонажей. А вы кажетесь, он поморщился, о, Господи, я вечно говорю не то, что хочу сказать, а уж сейчас и подавно. А я кажусь таким обыкновенным подтирателем задницы? Это вы хотите сказать, Джон? Он рассмеялся. Ну, не совсем. Но то, что про вас рассказывают, весьма примечательно. Он наклонился ко мне с насмешливо-таинственным выражением лица. Я так понял, что все они, эти рассказы, как выражаются американцы, просто тянут Тома Кокса, то есть врут. Да все зависит от того, что это за случай и рассказы, сказал я с абсолютно серьезной миной. Если говорить про тех 16 женщин на Альбионе, то полная правда. Они все разродились на протяжении 6 дней. А, это как раз та история, которую я хотел бы услышать. Он хитро посмотрел на меня. И я так понимаю, что вы шутите, но, может быть, лучше мне таких предположений не делать? Он снова рассмеялся, но быстро посерьезнел, потому что смерть троих его товарищей убивала в нем всякую попытку к веселью. Наконец он сказал, «Это ваш компьютер заставил меня задуматься. Что ж такого знакомого у вас? Потом я услышал, как ваша подруга назвала вас по имени. Ну, во всяком случае, я заметил, что компьютер разговаривает с вами необыкновенно по-человечески. Каким образом вы заставили его стать таким необычным? Земные машины могут иногда имитировать людей. Они даже довольно успешно подражают человеческой личности. Но тут перед нами нечто совершенно иное. Ну, Сэм больше, чем компьютер, сказал я. Его логическое ядро содержит влатузянскую энтелехническую матрицу. Это компонент размером с ваш большой палец. Я про них слышал. А с кого был взят образец? Ну, с моего отца. Понятно. Людям часто такое кажется чем-то болезненным, просто гробокопательским. Мне кажется, я знаю почему, но я об этом не думаю. Он погиб при несчастном случае на Каппа-Форнакис-5. Я привез его тело на родную планету в Латузианцев, которая, как и Земля, не связана непосредственно с космострадой, и оставил его тело с техниками планеты. Они держали его у себя почти год. Когда я получил тело обратно, на коже головы не было никаких насечек, а мозг был нетронутым. Потом его похоронили на планете Вишну на нашей ферме. Сэм вставил свое слово. «Ты про меня так разговариваешь, словно меня тут вообще не было. Нет, это весьма чертовски неловко». «О, простите, пожалуйста», — сказал Сукума Тейлор. «Джейк, извините, вы не возражаете, если задам ему вопрос?» «Ну вот, снова я говорю не то. Сэм, не будете вы так добры ответить на несколько вопросов?» «Да валяйте», — ответил Сэм. «Как вы сами себя воспринимаете? Я вот что имею в виду. Каково ваше представление о себе с точки зрения физических присутствий телесной оболочки? Ну, вы меня понимаете?» «Да, по-моему, да. Но это зависит от разных вещей. Иногда мне кажется, что я часть тяжеловоза, а иногда просто кажется, что я в нем еду. Большую часть времени меня не покидает ощущение, что я сижу как раз на том месте, где сейчас сидите вы, на сидении стрелка. Нет, не вставайте. Это чувство остается у меня независимо от того, занято сиденье кем-то другим или нет». Суккума Тейлор приложил палец к подбородку. «Это очень интересно. И есть еще один вопрос, но я право не знаю». «А, вы хотите знать, как это выглядит для человека, когда он умирает?» Вы про это хотели спросить? Африканец кивнул. А черт его знает, как это, потому что про катастрофу я ничего не помню. Мне с тех пор рассказывали, что тот сукин сын, который налетел на меня прямо в лоб, был пьян в стельку, и что он отделался легко и выжил. Не думаю, что эти влатузианцы стерли мою память. Они таким не занимаются, но почему-то я совсем этого не помню. Ответ Сэма вогнал африканца в глубокое раздумье. Тем временем мы добрались до вершины очередного подъема, и ветер с дождем начали стихать. Темные стены скал обрамляли дорогу. Космострада, наконец, счастливо влилась в естественный перевал, и именно в этот момент прожекторы на миг потускнели, потому что потом к ним вернулась прежняя яркость. Мотор стал жаловаться низким укоризным журчанием. «Джейк, у нас нестабильна плазма», — объявил Сэм. «Ну надо же, как вовремя», — вздохнул я. «По-моему, отсюда мы все время будем катиться под гору. Какие у тебя данные?» «Все, что я могу прочитать на приборах, говорит нам, что у нас самокапризная нестабильность, и она усугубляется. Температура падает. Ага, и долготное течение в плазме давным-давно перешагнуло предел Крускаля. Погоди-ка, все вспомогательные витки обмотки вроде бы приходят на выручку. Ну вот, теперь снова все нормально. Постой, еще минутка. Черт, снова сбой. Да выключи ты эту штуковину, Джейк. Сколько у нас мощности в аккумуляторах? Мы по горлышко заполнены. Можем выбираться пока не на вспомогательном моторе. Если только мы пока что преодолели последний холм на этой дороге».